Глава 13. После этой ночи майор Громов стал намеренно избегать меня. Днем он пропадал где-то с удочками, вечером кормил аиста, сидящего на яйце в его теплице, топил баню, качался в лежанке, но меня не затрагивал. Даже поесть не просил ему приготовить, обходился сам. Да у меня и своих дел по горло. Подумаешь! Иду в дом Ленки, чтобы сделать последний укол тете Нине, и в дверях сталкиваюсь с Максимом. «Привет», — говорит он. «Здравствуй, я к тете на укол». «Проходи», — не сдвигается с места. «Чтобы пройти, мне придется соприкоснуться с ним, а я этого не хочу. Стою, жду, пока посторонится». «Как поживаешь, Василиса?» «Нормально». «Как там твой новый мужик, не обижает?» «Спасибо, все в порядке. Дай пройти. У меня мало времени». «Что-то вас вместе не видно. Расстались, может?» «Какое тебе дело? Я же не интересуюсь твоей семейной жизнью». После свадьбы Макс был вынужден переехать к Лене, так как она не могла бросить парализованную мать. Видно, в чужом доме он чувствует себя неприкаянно. «Отстой», — отвечает Макс. «Что, прости?» «Моя семейная жизнь! Отстой!» — повторяет он с отвращением. «Сочувствую». «Вась, а давай встретимся вечером?» «Нет». «Пожалуйста, прошу тебя». «Нет, это даже не обсуждается. Ты женатый человек, Максим, а теперь дай пройти». Прохожу, задев его локтем. «Я знаю, что ты делаешь все мне назло!» — кричит мне вслед. Судя по его развязавшемуся языку, Лены дома нет. Мы не виделись с ней со дня свадьбы. Может, обиделась на меня? Делаю укол тете Нине, немного рассказываю ей о своих делах и говорю, что больше не буду приходить сюда. Тетя Нина кивает, понимающе смотря на меня своими добрыми глазами. Выхожу из комнаты и снова сталкиваюсь с Максимом. Он стоит в коридоре, подпирая стену, и смотрит на меня вызывающе. «Ну что, Василиса?» — говорит он. «Неужели ты действительно счастлива с этим своим богатеньким Буратино? Неужели тебя не тошнит от него? Сколько ему? 40, 45? На папиков, что ли, потянула?» «Это не твое дело, Максим». «Как не мое? Я тебе добра хочу». «Хочешь мне добра? Отойди. Мне нужно идти стирать». «Я думал, что смогу забыть тебя, но это оказалось невозможно. Ты все время в моей голове». Макс делает шаг ко мне, я отступаю. Мне страшно. В глазах Максима я вижу отчаяние и какую-то нездоровую одержимость. «Не подходи ко мне», — говорю дрожащим голосом. «И оставь меня в покое. У меня своя жизнь, у тебя своя. И нам не по пути». Макс ухмыляется. «Не по пути? Ты уверена? В глубине души ты знаешь, что это не так. Ты помнишь, Василиса, помнишь, как мы мечтали о будущем, о доме, о детях? Все это могло быть нашим, если бы ты не поехала в город учиться». Чувствую, как к горлу подступает тошнота. Эти воспоминания, как острые осколки, которые причиняют боль. «Это все в прошлом, Максим. И прошлое не вернуть. Я люблю другого человека и счастлива с ним. Пожалуйста, прими это и дай мне жить своей жизнью». Он качает головой, не веря ни единому моему слову. Подходит еще ближе, и я чувствую его дыхание на своем лице. Запах алкоголя и старых сигарет. Мне противно. «Счастливо? Не смеши меня, Василиса. Я вижу, как ты смотришь на меня. В твоих глазах еще горит тот огонь. Ты просто боишься признаться себе. Думаешь, твой хахаль тебя действительно любит? Он просто играет с тобой, как с игрушкой. А я бы отдал за тебя все, Василиса». Отступаю назад, упираясь спиной в стену. Его слова жалят, как пчелы. Я ненавижу его за то, что он говорит правду. Часть меня действительно все еще тянется к нему, к тому Максиму, которого я когда-то знала. Но теперь это другой человек. Этот, стоящий передо мной, лишь жалкая тень прошлого. «Ты пьян, Максим, и ты ошибаешься. Между нами ничего нет и не будет. Пожалуйста, уходи, не усложняй жизнь ни мне, ни себе». В его глазах вспыхивает гнев, Он хватает меня за руку, крепко сжимая. «Ты будешь моей, Василиса. Ты принадлежишь мне». Пытаюсь вырваться, но он слишком силен. Страх сковывает меня. Я знаю, он может сделать что угодно из-за своей жгучей ревности. Моя связь с Громовым больно ударила по его самолюбию. Он пытается поцеловать меня, и в этот момент в дом заходит Лена, моя подруга и жена Макса. «Что здесь происходит?» — кричит она. «Лена, это не то, что ты думаешь», — выдавливает Максим, но его ложь звучит жалко и неубедительно. Лена не слушает. Она подбегает к нему и дает пощечину, такую сильную, что у него краснеет щека. «А ты уходи!» — Лена недобро зыркает на меня. «Иди, пока и тебе не досталось. Я просто делала укол твоей матери». «Иди, Вася!» Разворачиваюсь на пятках и ухожу прочь. Да пошли они оба, и близко к этим людям не подойду больше. Никакого добра в их адрес. Не заслуживают. Ноги сами несут меня к речке. Раздеваюсь до нижнего белья и захожу в воду. Прохладная. Самое то, чтобы привести мысли и чувства в порядок. Плаваю на спине, смотря в лазурное небо. Неужели мне быть несчастной всю оставшуюся жизнь? Уезжать отсюда надо. Уезжать. Поплавав, выхожу на берег и понимаю, что моей одежды нет. Унес ее кто-то. Может, мелочь пузатая пошутила, может, Максим отомстил или Лена. Так или иначе, возвращаться домой мне придется в одном белье. Какой позор! Трясясь от холода, сажусь на гальку, обнимаю себя руками и начинаю выть. Натурально выть волчицей, выплескивая из себя все накопившиеся эмоции. Выть, растирая по щекам слезы и дрожа всем телом. И вдруг голос. Веселый, насмешливый и родной. «Ну и чего ревем?» — спрашивает майор, набрасывая на меня камуфляжную куртку. Шершавая ткань пахнет костром и чем-то еще таким же неуловимо мужественным. «Да вот!» — бурчу я, закутываясь в нее поплотнее. Решила искупаться, а кто-то мою одежду украл. Видимо, сильно кому-то насолила. Теперь вот думаю, когда дома добираться, чтобы не угодить в местную хронику обсуждения позорниц недели. «Ну ты даешь», — говорит он, присаживаясь рядом. «Влипло так влипло. Ладно, не переживай, я тебя спасу. У меня в машине есть кое-что, что тебе подойдет. Но прежде расскажи-ка мне, чего это ты тут волком воешь?» «Ох, Игорь, если бы ты знал!» Вздыхаю, утирая слезы тыльной стороной ладони. Бывший пытался меня поцеловать, а Лена застукала. Снова я, как дура последняя, оказалась в эпицентре этого балагана. Не ходи больше к ним. Не пойду. А если этот хрен моржовый придет, зови меня. Выйду и настучу ему по яйцам. Все поняла? Ага, поняла. Шмыгаю носом, ощущая себя в безопасности. Все-таки никакой майор не злодей. Я ошиблась. Он хороший человек. В ком я ошиблась, так это в бывшем. Это он оказался говном. «Да не переживай ты так, все будет хорошо!» Любовно толкает меня в плечо. «Сейчас ты переоденешься, я тебя накормлю чем-нибудь вкусненьким, и ты мигом забудешь обо всех своих проблемах». В машине майора обнаруживаются спортивные штаны и футболка явно большего размера, чем нужно, но в моем состоянии это был просто подарок судьбы. Переодевшись за кустами, я почувствовала себя намного лучше. Майор действительно накормил меня бутербродами с колбасой и напоил горячим чаем из термоса. «Спасибо тебе, Громов. Ты настоящий друг». Кладу голову ему на плечо. «И хороший человек».